Все же это маленькая обособленная нация, по традиции воинственная, а не то, что какой-либо фабричный или мужицкий сброд. Словно желая разубедить его, в сарае чей-то надтреснутый ломкий голос затянул калинушку. Голоса подхватили, и Лесницкий, уходя, слышал все ту же тоску, перелитую в песнь. Офицер молодой Богу молится, молодой казак домой просится. Ой да, офицер молодой, отпусти меня домой, отпусти меня домой, к отцу матери родной, к отцу матери родной, так жонки молодой. Через три дня, после того, как бежал с фронта, вечером Бунчук вошел в большое торговое местечко, лежавшее в прифронтовой полосе. В домах уже зажгли огни. Морозец затянул лужи тонкой коркой льда, и шаги редких прохожих слышались еще издали. Бунчук шел, чутко вслушиваясь, обходя освещенные улицы, пробираясь по безлюдным проулкам. При входе в местечко он едва не наткнулся на патруль и теперь шел с волчьей торопкостью, прижимаясь к заборам, не вынимая правой руки из кармана невероятно измазанной шинели. День лежал, зарывшись в стадоле в мекину. В местечке находилась база корпуса. Стояли какие-то части. Была опасность нарваться на патруль, поэтому-то волосатые пальцы Бунчука и грели неотрывно рубчатую рукоять нагана в кармане шинели. На противоположном краю местечка Бунчук долго ходил по пустому переулку, засматривая в ворота, изучающе разглядывая форму каждого бедного домишки. Минут через 20 подошел к угловому, неказистому домику, заглянул в щель ставни и, улыбнувшись, решительно вошел в калитку. На стук ему отворила пожилая в платке женщина. — Борис Иванович, у вас на квартире? — спросил Бунчук. — Да, проходите, пожалуйста. Бунчук боком протиснулся мимо нее. Услышал позади холодный лязг щеколды. В низенькой комнате, освещенной крохотной лампенкой, за столом сидел немолодой, в военной форме человек. Жмурясь, он вгляделся и встал, со сдержанной радостью протягивая Бунчуку руку. — Откуда? — С фронта. — Ну? — Видишь, вот, — улыбнулся Бунчук, и, тронув концом пальца солдатский ремень человека в военном, невнятно сказал. — Комнаты есть? — Да-да, проходи сюда вот. Он ввел Бунчука в еще меньшую комнату. Не зажигая огня, усадил его на стул и, притворив дверь в соседнюю комнату, задернув окно занавеской, сказал, — Ты совсем? — Совсем. — Как там? — Все готово. — Надежные ребята? — О, да. — Я думаю, ты сейчас разденешься, а потом мы поговорим. Давай твою шинель. Я сейчас принесу умыться. Пока Бунчук умывался над позеленевшим медным тазом, человек в военном, поглаживая остриженные ежиком волосы, говорил устало и тихо. — Сейчас они неизмеримо сильнее нас. Наше дело — расти, расширять свое влияние, работать, не покладая рук, над разъяснением истинных причин войны. И мы растем. Можешь быть уверен в этом. И то, что отходит от них, неизбежно приходит к нам. Взрослый человек по сравнению с мальчиком, безусловно, сильнее. Но когда этот взрослый стареет, становится дряхлым, то этот же хлопец уберет его. А в этом случае мы видим не только старческую дряхлость, но и прогрессирующий паралич всего организма. Бунчук кончил умывание и, растирая лицо черствым холстинным полотенцем, сказал... Я перед уходом высказал офицерикам свои взгляды. Знаешь, смешно так вышло. После моего ухода пулеметчиков, несомненно, будут трясти. Может быть, кто-либо из ребят под суд пойдет. Но раз доказательств нет, какой разговор? Я надеюсь, что их рассеют по разным частям, а нам это на руку. Пусть оплодотворяют почву. Ах, какие ребятки там есть! Кремневой породы. Я получил от Степана записку. Просит прислать парня, знающего в военном деле. Ты поедешь к нему. Но вот как с документами? Удастся ли? «Какая работа у него?» — спросил Бунчук и поднялся на цыпочки, вешая на гвоздь полотенце. «Инструктировать ребят». «А ты все не растешь», — улыбнулся хозяин. «Незачем», — отмахнулся Бунчук, — «особенно при теперешнем моем положении. Мне надо быть с гороховый стручок ростом, чтобы не так заметно было». Они проговорили до серой зорьки. А через день Бунчук, переодетый и подкрашенный до неузнаваемости, с документами на имя солдата 441-го Оршанского полка Николая Ухватова, получившего чистую отставку по случаю ранения в грудь, вышел из местечка, направляясь на станцию.